Рубрика «Ёрш. Заноза для графа». Глава первая. Ирагос приветствует новых горожан. Дилижанс сильно трясло на разбитом участке дороги. Джейд сидела, прикрыв глаза, и старалась ровно дышать, пока его качало из стороны в сторону. Она ненавидела эту поездку и мечтала как можно скорее оказаться в том захолустье, куда послал ее родной университет. «Укачивает, детка», — с ноткой издевки проговорил Каспиан Вудс, сидящий напротив, с самым довольным видом. «Иди ко мне на колени, будет удобней». Джейд приоткрыла один глаз и осуждающе посмотрела на парня. Зеленоглазый блондин крепкого телосложения, не знающий отказа у девчонок из университета, и сейчас, спустя 3 дня пути, выглядел прекрасно. Тогда как ее саму можно было смело сдавать в музей нечисти, словно непонятное, лохматое, измученное дорогой существо неопределенного пола. «Так плохо». На этот раз в голосе Каспиана послышалось сочувствие. «Ну, выпей что-то еще из своего. Что там у тебя есть? Ты же лекарь». Он бросил красноречивый взгляд на саквояж, стоящий у бедра Джейд. И она с трудом удержалась от того, чтобы закатить глаза. «Ты же лекарь!» — фраза, которую Джейд слышала слишком часто. Ее использовали во всех, даже самых нелепых случаях, как магическое заклинание, надеясь на чудо. «Ты же лекарь!» — сказал кузен Тим совсем недавно, затащив ее в укромный уголок сада, после чего бесстыже спустил штаны, показывая насыпь ниже пояса. Романтика, да и только. А ведь много лет назад она была тайно, по-детски, в него влюблена, но тогда еще не была лекарем. Осторожно переместившись правее, Джейд отодвинула занавеску и посмотрела в окно. Последний час дилижанс ехал мимо густого леса с высоченными кронами. На улице уже стемнело, и в неясном свете луны казалось, будто это не деревья шевелятся на ветру, а чудовища напирают из темноты, грозя разорвать изнеженных столицей путников. От мельтешения перед глазами снова начало мутить, и Джейд быстро отпустила шторку, откинувшись на спинку сиденья. «Какая ты нелюдимая, Дэвис!» — пожаловался Каспиан. «Я тут с ума схожу от скуки, а ты смотришь волком». «Я на тебя вообще не смотрю», — проговорила Джейд, устало вздыхая. «И я знаю, почему». Она покосилась на приятеля. «Смущаешься», — заявил он. «Боишься проявить скрытые чувства, понимаю». Каспиан заразительно улыбнулся, и уголок ее губ также дернулся, но вместо того, чтобы продолжить в том же духе, она попросила. «Узнай, долго еще ехать?» «Я спрашивал час назад. Оставался час». «Вот именно!» Джейд раздраженно повела плечами. «Время вышло». Раньше, чем Каспиан что-то ответил, дилижанс дернулся в последний раз и остановился. Джейд счастливо вздохнула, радуясь передышке, и снова выглянула в окно. И, о чудо, впереди показалась пропасть, через которую медленно, со скрежетом, опускался громоздкий мост. Каспиан приоткрыл дверцу, и в нос ударил запах стоячей воды. С южной стороны город под названием Рагос был перекрыт серой рекой, и въезд оказался возможен лишь через подъемный мост, о чем их предупреждали заранее. «Ну и вонь!» — Каспиан захлопнул дверь. «Здесь просто невозможно нормально дышать!» Дилижанс снова тронулся в путь по опустившемуся мосту. Медленно, слегка покачиваясь и испытывая последние силы Джейд. «Отвратное местечко!» Каспиан смотрел в окно, пылал от злости и комментировал все, что видел. «Под мостом не река, а какое-то болото, Дэвис. Сточная яма, а вокруг только лесные дебри. И луна кроваво-красная, выпуклая. Того и гляди, свалится нам на голову. У меня плохое предчувствие и никакого счастья от такой практики. Это как надо нас ненавидеть, чтобы сюда распределить. Ну, магистр Персиваль». Дальше Каспиан принялся грозно ругаться, совершенно не стесняясь присутствия Джейд. Оно и понятно. С тех пор, как она переступила порог университета, желая получить образование, титулы и манеры остались где-то там, в прошлой жизни. Теперь она всего лишь лекарь, по крайней мере, до окончания обязательной отработки после учебы. А дальше... дальше кто знает. «О чем ты там размечталась, подруга?» Каспиан, как всегда, не вовремя ворвался в мечты. «Рассматривала мой профиль, пока я отвернулся. Млеешь, детка». Джейд все же закатила глаза и села удобней, сообщая спутнику. «Я недостойна такого потрясающего мужчины, как ты, Вудс. Как бы ни мечтала о тебе, все зря. Признаю. И закроем уже эту тему раз и навсегда». «Ага, сейчас». Он оскалился, демонстрируя два ряда идеально ровных белых зубов. 3 года я ждал ответного проявления симпатии, а тут возьмем и закроем. Нет, Джейд, так не пойдет. Мне нужно настоящее признание с чувствами, чтоб я поверил. И кто знает, тогда придется еще подождать. Она попыталась поправить остатки прически, но быстро поняла безнадежность затеи и опустила руки, бурча. «Сегодня я готова признаться только в ненависти к магистру Персивалю. И ладно, он послал сюда меня, но ты-то чем насолил? Твой отец мог легко откупиться от этой дыры». «Я поехал, чтобы быть твоим рыцарем и защитником, Джейд», — с придыханием ответил он, чуть подавшись вперед. «Хотел доказать тебе серьезность своих чувств». «Поэтому зажимал в каждом гостевом дворе по девке?» — усмехнулась она. «Говори как есть, и хватит морочить мне голову». «Мачеха узнала, что я растратил годовое содержание в клубе», — пожаловался Каспиан, снова став самим собой. «Устроила такой разнос, истеричка, вынесла мозг отцу, и тот сказал мне катиться к руху под хвост. Кто же знал, что так и случится?» Каспиан выглянул в окно и снова поморщился. «Это ненадолго», — Джейд улыбнулась. «Скоро твой отец одумается, и ты вернешься в столицу. К картам, вечеринкам, клубам и девушкам». «Само собой», — не стал спорить единственный наследник графа Уоллеса, скрывающийся под именем рода почившей матери, Вудс. «Но до тех пор я здесь. Непонятно где. Говорят, у них 3 боевых мага за последние 2.5 года погибли. И 2 лекаря». Джейд тоже была в курсе слухов, ходивших про городок с невзрачным названием Рагос. «Ничего, где наша не пропадала?» Каспиан хлопнул себя по коленкам, сверкнул зелеными глазами и совершенно серьезно добавил. «Будут обижать? Иди прямо ко мне, Дэвис, не стесняйся». «Спасибо, Каспиан, только к тебе это куда?» — уточнила Джейд, как раз раскрывая саквояж в поисках документов для стражи. Судя по тому, как замедлилось движение дилижанса, они въезжали в город. «Ладно, сам тебя найду», — подумав, ответил парень. «Больница здесь наверняка одна и у всех на виду, так что не потеряешься». «Благодетель ты мой», — ответила Джейд, не скрывая сарказма. «Но да, лучше найди, потому что та девица, которую ты зажимал в последней гостинице, не зря постоянно чесала грудь». «Что?» — Каспиан округлил глаза. «И ты говоришь это только сейчас?» «Я бы сказала и тогда, если б ты не закрыл мне рот, обозвав строгой мамочкой и потребовав оставить вас в покое». Джейд посмотрела на пышущего недовольством спутника с насмешкой и кинула ему в руки маленький стеклянный пузырек, инструктируя. «Пей по глотку перед сном и утром натощак. Как только зелье закончится, найдешь меня, выдам еще. Дня на 3 должно хватить». «Ну ты...» «Мы же договорились, Каспиан. Сегодня никаких признаний», — прервала она его, подмигнув. «Скажешь мне все при новой встрече, защитничек». Дверь дилижанса открылась, в поле зрения возникли 2 заспанных стражника. «С прибытием в Рагос!» — прохрипел один из них. Джейд Дэвис, кто из вас?» Каспиан подался вперед, показываясь из-за тени и грубо рявкнув. «Догадайтесь!» Больница Рагуса потрясла Джейд с первого взгляда. Жаль только не в хорошем смысле. Серая и унылая, как большинство зданий в округе, она выделялась тремя отсутствующими окнами на первом этаже, забитыми просто фанерой. «Прибыли, мисс лекарка», — сказал возница, снимая с козел ее багаж. Джейд все никак не могла решиться освободить нанятый экипаж. Придерживая шляпку, она задрала голову, разглядывая два этажа, сооруженных из грубого камня, и все еще надеясь на ошибку. «Это больница имени святого Магнуса?» — спросила она с затаенной надеждой. «Вдруг в Рагусе две больницы, и возница привез ее не туда?» «Святого Магнуса, да», — подтвердил он беспощадно. «Всего доброго вам!» Джейд поняла, что выбора нет, и спустилась с экипажа, замерев рядом с собственным багажом. «Вы позвоните в дверь, мисс», — посоветовал возница перед тем, как уехать. «Они на ночь запираются, еще добудиться нужно. Но, милые, пошли, пошли!» Последние слова были адресованы лошадям. Раздался цокот копыт по брусчатке и резкое «тпру!». Джейд резко обернулась и увидела лошадей, вставших на дыбы. От них в сторону метнулась скрюченная фигура в черном плаще. «Чтоб тебя! Куда прешь, недоу? Ух, рукхи хвост! Чур меня! А ну, гони, гони!» Возница выругался на проходящего мимо господина, но быстро прервался, явно признав в горожанине кого-то из знакомых и отчего-то сильно поразившись встрече. Настолько сильно, что стал стегать бедных лошадей, веля им увести его как можно быстрей. А человек, едва не погибший под копытами, отбежал к стене на противоположной стороне дороги и двигался как-то бочком, что явно свидетельствовало о его нетрезвости. Понаблюдав всю эту картину, Джейд хотела было подойти к пострадавшему, чтобы узнать, не нужна ли ему помощь. Но тут единственный фонарь на другой стороне дороги мелькнул и погас. Джейд моментально передумала проверять неизвестного в одиночку. Покачав головой, она быстро обошла собственные чемоданы, отодвинув ногой коробки со шляпками, после чего дернула за язык колокольчика, призывая кого-нибудь отозваться. Спустя полминуты, когда экипаж, привезший ее, уже скрылся вдали, ей пришлось повторить звонок. И только тогда, где-то в глубине больницы, раздался скрип двери. «Кого еще принесло?» — услышала Джейд хриплый старческий голос. «И чего дома не сидится? И бродят, тьфу, погибель!» С той стороны отодвинули засов, и Джейд поспешно согнала с лица растерянное выражение, постаравшись выглядеть уверенно и даже немного надменно. «Чего надо?» — рявкнули из-за двери раньше, чем она до конца отворилась. «Не похоже ты на раненую или обездоленную». «И на том спасибо», — ответила Джейд, удивленно разглядывая низкорослую коренастую женщину с гнездом каштановых волос вместо прически. «Меня прислали к вам из Лифоршира». «Зачем?» — поразилась женщина. Она прищурила маленькие глазки и дернула крупным носом картошкой. «Делать им, что ли, нечего?» «По вашему запросу», — терпеливо ответила Джейд, подавая заранее приготовленный документ. «Я новый лекарь». «Ты лекарь?» Нос женщины снова дернулся, а крупные пухлые губы слегка приоткрылись, что свидетельствовало о ее потрясении. «Чем докажешь?» «Я только что вручила вам бумагу», — Джейд нетерпеливо повела плечом и проговорила строго. «Мы могли бы продолжить беседу позже. Дело в том, что на той стороне...» Она обернулась, собираясь указать на пострадавшего человека, но тут же сбилась. Фонарь снова горел, как ни в чем не бывало, а вокруг не было ни единой живой души. «Ну?» — поторопила ее женщина. «Чего там?» Джейд непонимающе осмотрелась. Увы, ответа на ее молчаливый вопрос от мироздания не последовало. Зато в лицо хлестнул холодный ветер, заставив поежиться и оставить мысль о пропавшем незнакомце. Я хотела бы продолжить беседу в более располагающей обстановке, наконец сказала она. 3 дня мне пришлось находиться в пути, я очень устала и хотела бы привести себя в порядок перед тем, как увижу главного лекаря. «Так он только завтра после обеда будет», — прервала Джейд женщина, убирая письмо в карман широкого белого платья, так и не прочитав. «Но ты проходи, коль не шутишь. Меня Марта зовут, я заведующая здесь». «Мой багаж на улице», — намекнула Джейд, надеясь, что Марта кого-то позовет на помощь. «Так давай занесем, чего ты его там бросила?» Всплеснув полными руками, женщина первой отправилась за чемоданами. «Ну и ну! Ты что, все приданное с собой привезла? Столько всего! А что в коробках?» «Шляпки», — ответила Джейд, и сама понимая, насколько глупо это прозвучало. На улице города было темно, лишь редкие фонари да луна освещали серые здания рядом с больницей. Но и этого было достаточно, чтобы понять. За модой здесь вряд ли кто-то следит. «Ладно, хватай оставшиеся вещи и иди за мной. Покажу тебе твою комнату». Марта снова вошла в здание, легко удерживая 2 крупных, набитых до отказа, чемодана. Джейд ничего не оставалось, как захватить оставшийся скарб и последовать за женщиной. «Соль у порога не развороши ногами!» «Что бы ни говорили, от нечистых лучше пока ничего не придумали. И двери на щеколду закрой», — услышала она, стоило войти в тускло освещенный холл. «Не то прибьют нас ночью, и шляпки свои выгулить не успеешь». Джейд послушно заперла дверь, поправила носком ботинка полоску соли и уже собралась найти свою провожатую, когда с улицы послышался звон битого стекла. Следом раздались крики и ругательства. «Не вздумай высовываться!» Марта выскочила из-за угла раньше, чем Джейд успела что-либо предпринять. «Это в харчевне Эстли снова кто-то разборки устроил, чтоб его перекосило, заразу! Ничего, стража прибудет, разберется. Тебе повезло приехать именно сейчас!» «Правда?» Джейд с трудом удалось подавить нервный смешок. Свое нахождение в этом городе она могла назвать по-разному, но только не везением. «Да, у нас новый наместник. Уже 3 дня, как объявился. Свои порядки наводит». За разговором Марта отняла у гостьи последний небольшой чемодан и 2 коробок. «Молодец он, конечно. Важный такой, обстоятельный. Говорит уверенно и перемен не боится. Вчера, например, вел комендантский час, запретив людям появляться на улице после захода солнца». Джейд вынула из кармана часы-медальон, откинула крышку и заметила не без иронии. «Сейчас почти полночь, дорогу освещают редкие фонари, и мой экипаж на пути в больницу никто не останавливал». «Так я ж говорю, закон новый», — буднично пожала плечами Марта. «Только вчера о запрете объявили. Тут время надо». «Не очень-то у вас уважают наместника», — поделилась мыслями Джейд, осторожно сворачивая за женщиной в узкий коридор за несколькими закрытыми дверьми. «Так он пока не заслужил», — хмыкнула Марта, толкая одну из них. «То, что родился графом, ничего не доказывает. Говорят, его сюда за провинность сослали. Да и как иначе? У вас в Лифоршире, небось, про всякую нечисть только в учебниках читают. А тут ее столько, что...» «А бургомистр у вас есть?» — прервала женщину Джейд. «Конечно», — Марта улыбнулась одними губами. «Мистер Андрис Тафт, тот еще законодел». «Он тоже здесь недавно», — со смешкой предположила Джейд. «Почему? Этот как раз давно. Чтоб его Глейстик к себе утащила. Вот твоя комната. Тебя как звать-то?» «Джейд Дэвис». «Необычное имя, будто мужское. И характер подстать, ага. А что натворила-то?» «В каком смысле?» «Сюда таких, как ты, еще не высылали», — ответила Марта. «Красивая же, при манерах. Есть у нас мистер Леонем, тоже из Лифоршира. Так тот сразу видно, сын портного. Рваные раны штопает хорошо. Но нелюдимый страх. Посмотрит, и хочется переехать, желательно на другую сторону королевства. Ты другая. Так за что тебя? Отказала кому в милостях?» «Меня никто о милостях не просил», — тонко улыбнулась Джейд, чувствуя легкое раздражение от беседы, переходящей на личности. «А сюда прислали, потому что вы отправили запрос. Это мой долг перед университетом — отработать положенный срок после учебы. Тут уж куда распределили». «Училась плохо», — не унималась Марта. «Не умеешь, не рукха». «Снова мимо!» Джейд сверкнула глазами и слегка вздернула нос, чувствуя себя оскорбленной. «Я отличный специалист, и в моих рекомендациях об этом сказано». «А, вся гордая и независимая, значит», — усмехнулась Марта. «Сильно же ты задолжала своему университету. Ладно, отдыхай, обустраивайся. Душ и кухня в конце коридора. Вода только холодная, но ты ж магичка. Нагрей себе в тазу, только не прожги. В холодильнике есть немного сыра и вареного мяса. Можешь есть. Только смотри, на столе ничего съестного не оставляй. Не хватало нам всякую мелкую нечисть привечать. От окон держись подальше и сама к двери не ходи. Неспокойно у нас. Привыкнуть надо». «Благодарю». Джейд с долей иронии проследила за тем, как Марта внесла ее вещи в темную комнату и вышла, отправляясь куда-то через холл. С тяжелым вздохом она нашла на стене выключатель и щелкнула им, на миг зажмурившись от яркого света. «Не может быть все плохо. Где-то должно начать вести», — прошептала Джейд, с надеждой открывая глаза. Надежда умерла в муках, придавленная жуткой реальностью. Это был чулан. Маленькая комнатка без окон, с узкой кроватью и кое-как втиснутым шкафом. Все остальное, совсем крошечное свободное пространство, занимали чемоданы и коробки со шляпками. «Может, и правда соблазниться на Каспиана?» — подумала вслух Джейд, медленно расстегивая плащ. «Забеременеть от него и родить наследника графу Олесу. В самом деле, куда девать мою гордость в такой комнате? Она просто не поместится, отчего я раньше не замечала, насколько Каспиан — отличная партия». Так, бормоча себе под нос всякие несуразности и кое-как вынув из чемодана умывальные принадлежности, Джейд все же приняла душ после долгого пути. Сыром она также не побрезговала, даже несмотря на легкий синюшный оттенок одной из его боковин. Остаток ночи прошел тихо и спокойно. В сравнении с дилижансом даже твердая низкая кровать в каморке стала для нее отдушиной. А вот пробуждение оказалось внезапным. «Проснись, мисс! Как тебя забыла?» Джейд дернули за плечо. «Мистер Сандерс приехал и требует тебя к себе». «Кто такой мистер Сандерс?» Перевернувшись в постели и еще не до конца понимая, где она, спросила Джейд. «Главный лекарь же! Рук тебя побери! Он только что приехал, злой, как вурдалак!» Джейд мотнула головой, всмотрелась в лицо говорившей. Узнав, наконец, Марту, она пробормотала, потерев лицо. «Вурдалак? Неожиданно!» «Да, он сейчас как те ночные твари, что нападают на одиноких путников и высасывают кровь. Да, капли!» Марта нервно переступила с ноги на ногу. «Кровопийца, значит, и вам доброго утра!» Поморщившись, Джейд все же встала и принялась натягивать платье поверх сорочки. Заметив, что она справилась с одеждой, Марта выскочила в коридор, требуя: «Скорее пойдем, мисс! Там что-то срочное. Не хватало, чтоб мне за тебя влетело». Джейд как раз обулась и безуспешно принялась искать на стенах своей каморки зеркало. Увы, обнаружить его не удалось. Коса, заплетенная на ночь, растрепалась, но поправить ее не было никакой возможности. «Дай мне время хотя бы умыться. — попросила Джейд, понимая, что в таком виде выходить просто неприлично. «Позже, поверь, меньше всего его поразит твоя прическа», — ответила Марта, заставляя Джейд раздраженно поджать губы, но все же последовать на зов. «Что могло такого приключиться, если я так срочно понадобилась?» — спросила она, догоняя заведующую хозяйственной частью. «Вот и сама спросишь. Мое дело его слова передать». Они как раз оказались в холле, и Джейд обратила внимание, что за окнами едва занимался рассвет. «Я спала всего пару часов», — возмущенно заметила она. «Это немыслимо. У любой работы есть свой график и...» «У нас графиков нет, мисс», — отмахнулась Марта, подтолкнув ее к широкой двустворчатой двери. «Ты не болтай, а беги. Не то Хисам Сандерс, нас обеих, того. Он в третьей палате. Мой тебе совет. Не смущайся перед ним, не робей. Иначе сразу станешь девочкой на побегушках. У нас тут мужики в почете. Не то, что в ваших столицах». Джейд усмехнулась, кивнула, не найдя, что сказать на подобную откровенность, и вошла в широкий коридор в поисках нужной палаты. Номер 3 оказался вторым справа. Дверь была приоткрыта, внутри говорили двое. «Еще пару дней, и будешь как новенький, Барт», сказал низкорослый коренастый мужчина в белом халате. Он стоял к Джейд спиной, уткнув руки в бока. «А пока кость не срослась, придется потерпеть». «Первый раз, что ли, мистер Сандерс?» — насупился долговязый мужик, лежащий в кровати с перебинтованной рукой. «Я и дома полежу». «Знаю я, как ты полежишь», — лекарь скрипуче рассмеялся. «Нет уж, мое дело подлатать, а там, как выпишу, делай, что хочешь. У меня статистика, Барт. Если испортишь ее, пеняй на себя». Второй мужик ничего не ответил. Он заметил Джейд и не сводил с нее масляного взгляда. Его продолговатое простое лицо осветилось не самой красивой улыбкой, после чего он радостно проговорил: «Доброго утречка!» Лекарь повернулся к Джейд и недоуменно свел густые седые брови. Сам он был лысым, лишь по бокам головы, над ушами, осталась редкая россыпь седых волос. Поправив на носу очки с толстыми стеклами, лекарь удивленно спросил: «Вы к кому?» «К вам, полагаю», — безмятежно ответила Джейд. «Марта сказала, вы требуете меня немедленно». «Я?» — поразился лекарь. «У меня обход. Марта сошла с ума?» «Она лишь исполняла ваше требование», — проговорила Джейд, стараясь никак не проявить негодование от подобного тона. Мужчина несколько раз моргнул, посмотрел на не менее обескураженного пациента, снова на нее и вдруг нехорошо прищурился, уточняя: «Джейд Дэвис». «К вашим услугам», — она сделала книксон. «Да нет», — протянул лекарь. «Не могли они со мной так». Он ринулся прочь, забыв про пациента и едва не снеся новую сотрудницу. Джейд не обиделась, но мысленную пометку отомстить сделала. Вообще, она старательно верила в лучшее все то время, что шла за начальством. Он же, ни разу больше на нее не взглянув, вбежал в свой кабинет, открыл белую папку, найденную на массивном столе, и стал читать вслух. «Джейд Дэвис. Так, 20 лет. Положительные стороны. Трудоспособность, стрессоустойчивость. Отличные теоретические знания, маг первой степени. Замечательно. Отрицательные стороны. Упрямство, вспыльчивость, несдержанность. Ага, так. Ну и где?» Мистер Сандерс схватил единственный имеющийся в папке листочек и потряс его перед носом Джейд. «Где хоть одно упоминание?» От гнева у него сверкали глаза. «Хоть один намек, что это про женщину!» Джейд, поняв, наконец, в чем дело, раздраженно повела плечами, сообщив простую истину, о которой узнала еще на первом курсе университета. «У обучающихся лекарей, по мнению нашего декана, не может быть ни пола, ни титулов, мистер Сандерс. Мы все равны. Отличают нас лишь знания и успеваемость. Должно быть, в столице считали, что вы, как благоразумный человек, придерживаетесь того же мнения». «Как благоразумный? Вот как!» — просипел мистер Сандерс, у которого от возмущения слегка сел голос. «Значит, равны?» — Джейд невозмутимо кивнула. «Это вам в столице сказали?» «Да». «Хорошо!» Он с силой хлопнул по столу открытой ладонью. «Прекрасно! Вот как они решили мне помочь. Прислать сюда сопливую девчонку». «Полагаю, вас бы больше устроил сопливый мальчишка», заметила Джейд, тонко улыбнувшись. «Но все они отказались от прекрасной перспективы работать здесь». «А вы с радостью согласились». Лекарь стянул с носа очки, дохнул на них и стал нервно тереть стекла краем халата. «Без радости», призналась Джейд. «Научилась я хорошо. От работы отлынивать не привыкла, а потому прошу относиться ко мне так же, как если бы перед вами стоял мужчина». Лекарь вернул очки на нос и какое-то время просто смотрел на нее, размышляя о чем-то своем. Пару раз он кривился, дважды грустно вздохнул, но в итоге сказал миролюбиво: «Что ж, не знаю, как вас мотивировали и что обещали, мисс Дэвис, но теперь уже и правда ничего не попишешь. Значит, просите не делать вам поблажек?» «Именно так». «Так тому и быть. Тогда возвращаемся к тому, с чего началось мое утро. Мне пришел запрос от нашего многоуважаемого наместника, графа Баррингтона. Он, видите ли, внял мольбам жен пропавших в лесу охотников и собирается идти на их поиск. Вижу, вы не понимаете, к чему я клоню. Поясню. По регламенту с графом должны отправиться два боевых мага и лекарь». «Куда? В лес?» «Да, на поиск пропавших охотников». «Я?» «Вы лекарь, мисс Дэвис?» В голосе мистера Сандерса послышалась издевка. «Да, но...» «Но...» Джейд упрямо вскинула подбородок. «Хорошо». Мистер Сандерс усмехнулся и все же пояснил более спокойно. «Да не бойтесь, граф не дурак, вглубь леса не сунется. Думаю, он хочет выслужиться перед народом, показать, как печется о каждом из нас. Так что это будет показательное выступление, как раз и вы себя проявите». «Я и не боюсь», — ответила Джейд, украдкой вздыхая от облегчения и про себя благодаря главного лекаря за пояснение. «Вот и славно», — улыбнулся мистер Сандерс. «Тогда скажу Марте, чтобы наняла вам экипаж. Через час нужно быть в харчевне «Золотой фазан». Я предупрежу его сиятельство о вас». Джейд ничего не оставалось, как выполнить распоряжение главного лекаря. Предстоящая поездка представлялась ей серьезным испытанием, потому как лес, окружающий Рагос, пугал даже со стороны. Она бы и хотела убедить себя, что страх этот надуман, но, как маг первой степени дара, прекрасно понимала. Там, среди могучих деревьев, действительно было нечто, от чего стоило держаться подальше. «Снова вляпалась», — сокрушалась Джейд, выбирая платье для первого знакомства с местной нечистью. «Нужно срочно искать молчаливого, улыбчивого богача и идти замуж. Как говорится, специалистом побыла, пора и честь знать». Для поездки к лесу Джейд выбрала теплое дорожное платье, удобные полусапожки на низком каблуке и черный плащ с серебряной оторочкой. Волосы она собрала в простую прическу, уложив их наверх. Вяло улыбнувшись своему кривому отражению, чуть потресканное, почерневшее от времени зеркало нашлось в кухне, Джейд негодующе причмокнула губами. «Это никуда не годится», — пожаловалась она сама себе. И, протянув руку вперед, шепнула заклинание восстановления. Увы, старому зеркалу ее старания не слишком помогли. Оно было испорчено не только снаружи, но и внутри. Слишком много негатива впитало. Расстроившись неудачей, Джейд запретила себе думать о приметах и начала повторять снова и снова: «Впереди удачный день». Так она надеялась убедить саму судьбу внести коррективы в планы на ее жизненный путь. Последним штрихом перед выходом из больницы стали небольшая шляпка и черные в тон плаща перчатки. Подхватив саквояж с минимальным набором медикаментов и зелий, Джейд вошла в нанятый для нее экипаж, радуясь тому, что прибудет на место даже немного раньше намеченного. «Даже не позавтракала», — недовольно буркнула неизвестно откуда взявшаяся Марта, сунув ей в руки сверток, оказавшийся куском лепешки с ветчиной. «На-ка, не делай это, голодный весь день бегать. Позже спасибо скажешь». Джейд собиралась ответить, что надеется прибыть к обеду, но Марта уже ушла, а экипаж тронулся с места, заставив ее дернуться вперед и вцепиться в ручку двери. Убрав подношение Марты в саквояж, она придвинулась ближе к окну, чтобы как следует рассмотреть Рагос и его жителей. Увы, с приходом нового дня серость, присущая городу, не развеялась. Однотипные невысокие дома все так же жались друг к другу. Выбоины на старых дорогах стали видны еще лучше, а люди, спешащие по своим делам, выглядели злыми и уставшими с самого утра. У харчевни, где ждал граф Баррингтон, настроение Джейд и вовсе упало. Все вокруг стало окутывать молочно-белый туман, принесший с собой запах сырости и ощущение тревоги. «Будьте осторожны, мисс», — вместо прощания сказал ей возница, таким тоном, будто уже прощался. «Места у нас гиблые, а вы такая молодая, эх!» Посмотрев на нее с жалостью, мужик грустно усмехнулся, кивнул своим мыслям и гаркнул гулкое: «Но!» Пока Джейд провожала его задумчиво негодующим взглядом, рядом скрипнула, повернувшись от порыва ветра, проржавевшая табличка с названием «Харчевни». Ноги окутал холодный туман. «Брысь!» — ругнулась на него Джейд, как на живого. Брезгливо отмахнувшись от тумана ногой, она удобнее перехватила саквояж и ринулась навстречу с графом Баррингтоном. Сердце ее колотилось, как сумасшедшее. Джейд вдруг осознала еще одну простую вещь. Если его светлость скажет, что не хочет идти на поиск с женщиной, то это, пожалуй, хуже, чем погибнуть от зубов нечисти. Работать дальше тогда ей просто не дадут. «Добро пожаловать в наше заведение», — без энтузиазма сказала грудастая подавальщица. Стоило Джейд войти в здание и замереть, испуганно осматриваясь. Здесь было немногим уютнее, чем на улице, зато запах жареного мяса моментально пробудил аппетит. Повернув голову вправо, Джейд бегло посмотрела на высокого мужчину, протирающего высокие пивные бокалы. Слева обнаружился большой камин, огонь в котором только начинал разгораться, а вверх шла широкая лестница, видимо, в номера для желающих уединиться. Вокруг же нашлось около дюжины прямоугольных столов с лавками, за которыми сидело несколько клиентов. «Есть будете?» — не скрывая раздражения, спросила грудастая, помахав перед собой засаленным листком, служащим меню. «Или посмотреть зашли?» «Я бы не отказалась от легкого завтрака», — ответила Джейд, исследуя взглядом теперь уже гостей заведения и убедившись, что нужный человек сидит за столиком в углу спиной к ней. «Так что принести?» Подавальщица снова взмахнула меню. В нос ударил резкий кислый запах, и Джейд опасливо покачала головой, не желая принимать листок. «Мне то же самое, что тому господину». Указав на спину его светлости, она кивнула удивленной подавальщице, продолжив: «Это ведь граф Баррингтон?» «Он самый». «Отлично, принесите заказ за его столик, благодарю». «Как скажете». Грудастая пожала плечами и удалилась в сторону кухни. Проходя мимо двух занятых столов, Джейд почувствовала на себе заинтересованные липкие взгляды местных завсегдатаев. Благо, у них хватило ума и воспитания никак не комментировать ее появление. Быстро приблизившись к его светлости, она вежливо поздоровалась, уточнив: «Могу я составить вам компанию?» В следующий миг мужчина поднял голову, оторвавшись от чтения газеты, и Джейд максимально очаровательно улыбнулась, понимая, Этот человек абсолютно точно тот, кто ей нужен. Четко очерченные губы статного широкоплечего брюнета с волевым квадратным подбородком и длинным прямым носом слегка перекосило влево. Так высокомерно полуулыбаться могли все аристократы, знакомые Джейд. Они впитывали это умение через пуповину, пока сидели в животе благородной надменной матери, чтобы начать использовать сразу после рождения, призывая всех вокруг трепетать. «Почему бы и нет?» Его сиятельство слегка прищурил глаза и небрежным жестом указал ей на свободное место. Отложив газету, он вынул из кармашка пиджака часы с золотой цепочкой и, прикинув что-то в уме, заключил. «Пожалуй, время есть». Грегори Баррингтон. «С радостью сообщаем о помолвке между герцогом Оливером Антуаном Иргеймом и леди Робин Стоунш», — прочел Грегори, после чего тонко усмехнулся. Пристроил-таки его величество свою ненаглядную протеже. А говорила она настроена только на замужество с графом Баррингтоном. Итог — король лгал, используя отказ Грега жениться как предлог, чтобы сослать его в Рагос и устроить охоту на ведьм. Теперь безутешная Робин станет герцогиней, о большем она и мечтать не могла, а он погряз в заботах об этом захолустье. Подняв взгляд выше, Грегори с недовольством заметил дату трехдневной давности. К сожалению, получать новости из столицы в Рагосе быстрее не выходило. Знать бы, что так получится, женился бы из принципа, все бы отдал, чтобы увидеть ее милое личико после моего предложения руки, сердца и свекрови, жаждущей пополнения, процедил Грегори сквозь зубы и тут же зло усмехнулся, понимая, обманывает себя. Нет, под венец ему пока рано, и его величество точно знал, на какое место давить. Но почему именно Рагос? Хоть бы намекнул, чем здесь заниматься. Грегори быстро пролистал газету, выхватывая иные интересные события, и уже собрался отложить ее, чтобы, наконец, выпить порядком остывший кофе, когда случилось неожиданное. Компанию ему предложила составить весьма симпатичная особа. «Граф Баррингтон», — приятным голосом уточнила девушка, присаживаясь напротив после его приглашения. «К вашим услугам», — кивнул он, гадая, кто перед ним и какую цель преследует. «А я к вашим», — сказала незнакомка, подарив ему многозначительный взгляд и добавив вкрадчиво. «Полагаю, вы ждали меня?» «Я? Вас?» — Грег задумался. «Нет, эту девушку он определенно видел впервые и встреч ей не назначал». Девушка прикусила нижнюю губу. Совсем ненадолго, каких-то пару секунд, но он засмотрелся и не сразу понял смысл сказанного дальше. «Я от мистера Сандерса», — выпалила она, подавшись вперед. «Он передал, что вы нуждаетесь в моих услугах, и вот я здесь. Не отказывайтесь, ваше сиятельство, вы ведь из столицы, а потому должны придерживаться более современных взглядов, чем многие в Рагосе». Она умолкла, глядя на обескураженного Грега глазами полными надежды. «Но рук ее побери! О каком отказе речь? Кто ее послал? Сандерс?» Граф нахмурился, вспоминая последнюю встречу с главным лекарем. Тогда матери стало плохо с сердцем. Во время их очередного спора о нежелании Грега жениться и дать потомство пришлось послать за лекарем. Ее сиятельство, Маджери Баррингтон, как всегда страдала, горько стенала и требовала прислушаться к мольбам. Грег же, в свою очередь, сказал, что в таком гадюшнике, как Рагос, не станет обзаводиться даже любовницей, так что надеяться ей точно не на что. Мистер Сандерс, пытавшийся восстановить хрупкое здоровье вдовствующей графини и ставший невольным свидетелем некрасивой сцены, потом неожиданно высказался, попробовав своеобразно защитить свой город. «Вы не правы, ваше сиятельство», — поджимая и без того тонкие губы, проговорил он. В Рагусе много прекрасных женщин, способных увлечь мужчину и скрасить их досуг. Даже для вашего взыскательного вкуса непременно кто-то найдется, вот увидите». Тогда это показалось Грегу забавным, но не теперь. Граф внимательнее посмотрел на незнакомку, замершую перед ним в немом ожидании. «Серьезно?» — подумал он. «Сандерс прислал мне возможную содержанку?» Настроение у Грегори было весьма скверным, и больше всего хотелось посоветовать девице следовать куда подальше. Но чем дольше он смотрел в ее большие глаза, тем сильнее поддавался искушению. «Какого рукха?» — подумал Грег в конце концов. «Почему нет?» В отличие от большинства встречаемых им в этом жутком городишке женщин, незнакомка не вызвала резкого отторжения, что, само собой, показалось ему знаком свыше. Да и целеустремленность девицы неожиданно понравилась. Одежда у нее была простой, но хорошо подчеркивала ладную фигуру. Большие зеленые глаза искрили любопытством, а пухлые губки так и просили Грега снять стресс при помощи самого верного средства. «Что ж», — с линцой заговорил он, — «пожалуй, я не откажусь от ваших услуг». Девушка недоверчиво улыбнулась, и на ее щеках появились очаровательные ямочки. Грег заметил, как она тихонько вздохнула, опасалась его отказа. «Очень хорошо, что между нами не возникло недопонимания», — проговорила она. «Спасибо». На несколько мгновений их взгляды сцепились, и Грег определился. Расслабиться с этой красоткой ему точно не помешает. Он уже собирался обсудить с ней условия будущих встреч, когда девица заерзала на лавке и уточнила первой. «Так что дальше, ваше сиятельство? Отсюда мы поедем только вдвоем или дождемся кого-то еще? Простите, меня впервые отправили с такого рода поручением, толком не проинструктировав». Брови Грегори сами поползли вверх. «Впервые?» — повторил он, чувствуя нарастающий азарт внутри. «Да, но вы не переживайте, опыт у меня есть». «Не понял, вы немного сбиваете меня с толку». «Ну, я все-таки специалист и практиковалась раньше», — гордо заявила она. «Даже анатомию изучала на телах умерших, чтобы потом не удивляться сюрпризам разного рода. Теперь и это входит в обязательный перечень нужных знаний для таких, как я». Грег подавился кофе. Закашлившись, промокнул губы салфеткой и поправил ее, слегка усмехаясь. «У трупов все же нет кровообращения, так что сюрпризы все еще возможны и очень большие». На щеках девушки выступил легкий румянец, когда она с негодованием проговорила. «Я понимаю, о чем вы, но меня подобным не смутить. Да, невозможно предусмотреть сразу все, но ничего». «Я не из робкого десятка. Вы же не думаете, что меня просто подобрали с улицы и прислали к вам? Я одна из лучших специалистов». Помешков, она тихо добавила. «Хотя знания и правда большей частью теоретические». Грегори откинулся на спинку стула, прижав кулак к губам и обдумывая услышанное. Его настроение стремительно поднималось, и желание немедленно пообщаться с незнакомкой поближе также росло. «Значит, кое-какие умения все-таки есть?» — наконец спросил он, старательно пряча снисходительную улыбку. «Я много чего могу», — кивнула она. «Мне лишь нужен опытный наставник, готовый подсказать, направить». «Ну, это мы устроим», — с готовностью отозвался Грег и, помешков немного, признался. «Вы меня заинтриговали». Девушка как раз сняла шляпку и принялась расстегивать плащ, радостно улыбаясь. Услышав его высказывание, она тоже призналась. «Честно говоря, я очень боялась, что вы откажетесь брать меня, и теперь просто гора с плеч. Обещаю, вы не пожалеете ваше сиятельство. Ныть про усталость я не стану и обузой не буду». Грег открыл рот, закрыл его, кивнул и решительно отпил еще кофе. Горький ледяной напиток немного привел его в чувство. «Что ж, я вам верю», — проговорил граф, стараясь выглядеть серьезным. Особенно благодарен за обещание не ныть. Это дорогого стоит». Девушка снова улыбнулась и высказала интересное предположение. «Знаете, мне кажется, мистер Сандерс втайне мечтал досадить вам, потому послал меня. Он ждал, что вы разгневаетесь и пошлете меня к Рукху под хвост. Но, может быть, я слишком плохо о нем думаю?» «Ну, риск такой развязки и правда имелся», — задумчиво проговорил Грегори. «Однако, даже если вы правы, мистер Сандерс сильно просчитался. Вы настолько очаровательны, что я ни за что не посмел бы высказаться в ваш адрес подобным образом». На ее щеках играли ямочки, а огромные зеленые глаза просто лучились довольством. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, и вдруг девушка спохватилась, спросив: «Как считаете, я успею поесть? Ночь выдалась очень тяжелой, почти без сна, а подняли меня, как вы видите, с рассветом». «Нет». Грег выставил вперед ладонь, останавливая ее словесный поток и объясняясь. «Я сочувствую вам, что бы там ни случилось ночью. Возможно, вы снова изучали анатомию или что там еще. Но впредь не хочу знать ничего, кроме того, что касается нашего дела. На будущее хотел бы уточнить еще один существенный момент. Как только мы с вами решимся на...» Громкий смех одного из посетителей харчевни прервал графа на полуслове, заставив поморщиться и вспомнить, где они находятся. Подавшись вперед, граф заговорил гораздо тише, стараясь не привлекать ничьего внимания, кроме своей собеседницы. «Так вот... Как только мы с вами начнем сотрудничать, то вы больше никого не будете обслуживать, кроме меня, понимаете? Я ужасный собственник и консерватор. С этим придется мириться, предупреждаю вас. Мне все равно, что было раньше и какие у вас были планы. Но с момента нашего первого, так сказать, времяпровождения заниматься можно будет только мной». «Не уверена, что это понравится мистеру Сандерсу», округлив глаза, проговорила девушка. «Все-таки он надеялся, что в будущем я и ему помогу». «Что?» Теперь и у Грега едва глаза не выскочили. «Нет, с ним я договорюсь лично. Он не посмеет возразить. И да, вы успеете поесть. Ни в чем себе не отказывайте». «Благодарю вас», — с чувством отозвалась незнакомка. Какое-то время она смотрела на него почти с обожанием, но кто-то разбил тарелку, и девушка, вздрогнув, принялась озираться в поисках подавальщицы. Теперь, когда она сняла шляпку, Грег смог полюбоваться ярко-рыжими волосами, уложенными в замысловатую прическу. Несколько выбившихся прядей обрамляли ее бледное лицо, придавая особый шарм, а маленький, чуть вздернутый носик выдавал не самый спокойный характер хозяйки. Рассматривая ее, Грег ликовал, поражаясь тому, как удачно сложилось это утро. Девушка все больше нравилась ему и все сильнее распаляла неплохое воображение. Он уже предвкушал, с каким удовольствием начнет проверять на практике все ее теоретические знания, когда сбоку звякнула. «Завтрак для мисс», — проговорила подавальщица, перекладывая с подноса на стол чашку кофе. «Как у его сиятельства? Еще что-нибудь?» Грегори испытал недоумение. «Это ваш завтрак?» Рыжая недоуменно посмотрела на чашку, затем со смесью злости и раздражения на подавальщицу. Та пожала плечами и нагло усмехнулась, дожидаясь распоряжений. «Я запомню вашу услужливость и непременно постараюсь ответить тем же», — сквозь зубы проговорила незнакомка. «Больше ничего не нужно». «Приятного аппетита, мисс!» Рыжая едва не заскрипела зубами, но все же принялась пить принесенный кофе, успев подарить Грегу мимолетную улыбку, скорее напоминающую гримасу. Однако буквально спустя три глотка она просияла, помянув некую Марту как святую, и вынула из своей сумки сильно помятый сэндвич. «Хорошо, что у меня все с собой», — пояснила она Грегу, принявшись жадно и при этом удивительно аккуратно есть. Граф откинулся на спинку сиденья и, не сводя с девушки пытливого взгляда, задумчиво постучал пальцами по столу. От его внимания не ускользнули слова подавальщицы. Девица заказала себе то же, что и он, но, судя по ее реакции, о предпочтениях Грега не догадывалась. Бедняга давилась кофе, изо всех сил делая вид, что напиток ей не противен. Притворялась она плохо, зато сэндвич явно был что надо. Покосившись на саквояж девушки, Грег невольно задумался, что еще она может носить с собой: сменное белье, запасное платье, хорошее вино для романтического ужина, книгу, чтобы почитать перед сном у любовника на плече. Любопытство и воображение так захлестнули его, что он даже собирался озвучить свой вопрос, только тогда вспомнив о манерах. Он ведь так и не удосужился узнать имя девушки. Открыв рот, Грег собирался, наконец, познакомиться с рыжей, когда в харчевню с шумом ввалились двое мужчин. По форменной одежде и манере поведения сразу стало ясно: прибыли боевые маги для сопровождения в поисках. Шумно о чем-то споря, они быстро нашли нужный столик взглядом и двинулись вперед. «Что ж, так даже лучше», — подумал Грег. «Вместо того, чтобы наспех утешиться в объятиях рыжей нимфы сегодня, найду ее позже, и уж тогда посмотрим, сможет ли она сдержать стоны от усталости». «Ваше сиятельство!» Один из стражников, с которым граф уже был знаком, отвесил графу поклон. «Мистер Доу», — Грегори кивнул ему. «Так точно. А вот и наш новенький, капитан Вудс. Прибыл ночью из столицы, по вашему вызову, вместе с лекарем». Грегори перевел взгляд на крупного светловолосого парня с хорошей выправкой и смекалистым взглядом. Поднявшись, он пожал мужчинам руки, уточнив с нетерпением: «А лекарь?» «Ваше сиятельство». Капитан Вудс склонил голову и тут же с улыбкой посмотрел на рыжую девицу, допивающую кофе. «Как вижу, с лекарем вы уже знакомы. Здравствуйте, мисс Дэвис. Очень рад новой встрече». Граф медленно обернулся, словно впервые взглянув на девушку, с которой беседовал последние четверть часа. «Доброе утро!» Лекарь, а по всему выходило, это была именно она, промокнула губы салфеткой, грациозно поднялась из-за столика и, легко улыбнувшись сначала мистеру Вудсу, а после мистеру Доу, представилась последнему. «Джейд Дэвис, очень рада знакомству. По просьбе графа Баррингтона буду сопровождать вас во время поиска пропавших». «Джейд Дэвис», — повторил граф про себя, — «присланная Сандерсом, чтоб меня Сализар покусал». «Что ж, можем отправляться, если вы не против», — предложил сержант Доу, с неудовольствием посмотрев на графа. «До леса нас доставит служебный экипаж, а там уж мы сами. Не знаю, правда, как мисс будет чувствовать себя среди коряк в юбке». «Мисс будет чувствовать себя прекрасно», — ответила рыжая, ни капли не смущаясь. «Не беспокойтесь обо мне и моей юбке. Ваша забота — пропавшие охотники». Грегори не сводил глаз с мисс Дэвис, гадая про себя, в какой момент упустил нить разговора и настолько промахнулся с определением ее рода деятельности. По всему выходило, что это случилось сразу. Он просто не ждал женщину. Да и кто вообще в здравом уме мог предположить, что ему в помощь пришлют девицу? «Ваше сиятельство?» Мисс Дэвис вопросительно посмотрела на него. «Что-то не так?» «Нет, все не так». «Но вы будто побледнели». Она нахмурилась, сделала несколько шагов к нему и протянула к его лицу ладонь, не касаясь кожи, но замерев очень близко. «Не чувствую никаких явных проблем», проговорила девушка озадаченно. «Потому что их нет», — немного более резко, чем хотелось бы, — ответил Грегори. Поймав ее руку и слегка сжав холодные пальчики, отвел их от своего лица и отпустил, поясняя: «Я просто обдумывал, как нам лучше поступить. И нужен ли в сопровождении такой лекарь? Рук, что он там нес про обслуживание только его лично? Она догадалась!» Грег снова посмотрел на девушку. Та улыбнулась ему мило и открыто. «Не поняла ничего», — сделал вывод он. Легким жестом руки Грегори отправил стражников на улицу, а сам помог Джейд надеть плащ, забрал ее саквояж и предложил опереться на его локоть. Мисс Дэвис, несмотря на возникшее недопонимание, продолжала нравиться графу. Всего минуту назад он представлял горячие прелюдии и будто наяву слышал жаркие стоны от рыжей красотки, а теперь вынужден был запретить себе грязные мысли, настроившись на работу. Это было сложно и болезненно. «Вы чем-то озадачены», — заметила его замешательство Джейд. Грег взглянул на нее и слегка улыбнулся, задумавшись теперь о том, как заставить ее отказаться от поездки в место, полное нечисти. И ведь сам согласился, сам позвал. Сализар его побери. Говорят, в местном лесу водятся даже ворлоки. Наконец сказал он. «О, так вот причина ваших волнений», — поняла Джейд. «Но разве их не всех перебили? Я слышала, что их совсем не осталось». «Кое-где еще всплывают особи. Жуткие твари, скажу я вам». «Что ж, я понимаю ваше волнение», — кивнула мисс Дэвис. «Мистер Доу не внушает особого доверия, но, к счастью, я знакома с мистером Вудсом, и могу вас заверить, он отличный боевой маг и справится с любой напастью в случае нападения, не сомневайтесь». Грегори и сам маг с высшей степенью дара закашлялся от возмущения. «Это все от кофе натощак», — поделилась новой догадкой мисс Дэвис, останавливаясь. «Завтрак должен быть более плотным». «Вы очень внимательны». Граф раздраженно дернул уголком рта, решив быть предельно откровенным. «Но я беспокоюсь не столько о себе, сколько о вас. Возможно, регламент устарел, и вам не стоит...» «Что? Вы ведь не хотите спровадить меня? Ведь вы сами поддерживали идею моего сопровождения несколько минут назад». Джейд сердито мотнула головой в сторону харчевни, едва не скинув шляпку. «Вы говорили, что с удовольствием воспользуетесь моими услугами, и больше того, требовали работать только с вами. Что изменилось теперь?» Несколько секунд граф сомневался, стоит ли выдавать себя, сказать этой зеленоглазой красавице, на которую он все еще возлагал интересные планы, что принял ее за распутную девку. Чувство самосохранения победило. «Похолодало», — как можно спокойнее ответил он, обреченно вздыхая и предпринимая последнюю отчаянную попытку. «А вы так легко одеты». «Я крепче, чем кажусь», — гордо заявила мисс Дэвис, и Грегу ничего не оставалось, кроме как поверить ей.